Зовет царь стрельца, удалого молодца. Опять поручение государственного значения. Да когда же кончится ента мучение? А меж тем сказки далеко до развязки. Царь, исхитрись-ка мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, порошок тебе сотру. Потому как твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего губы дуть, а давай скорее в путь. Государственные дела. Ты ухватываешь суть? Пришел Федот домой, жутче смерти самой. Кинулась Маня, а он ноль внимания. Будешь в печали, коли смерть за плечами. Маруся, ну-ка с душу мне излей. Отчего ты черта злей? Аль в салате по-милански не хватает трюфелей? Федот, я твою Марусь меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать, как мне быть, как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть. Марусь, не печалься и не хнычь, стоит только кинуть клич. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Появляются два дюжих молодца. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Извиняемся, хозяйка, энто дела не про нас. А бы схемку, а чертеж, мы б затеяли вертеж. Ну, а так ищи, сколько хочешь, черта лысого найдешь. Где искать и как добыть то, чего не может быть? Ведь его же на свете нету. Сколько землю не копыть. Маруся, не взыщи, мил друг Федот, невелик с меня доход. Знать, судьба тебе, соколик, самому идти в поход. За границей не блуди, в чистоте себе блюди. В разговоры не мешайся и знакомств не заводи. Избегай кривых дорог, избегай пустых морок. Думай больше о здоровье, ешь сметану и творог. Федот, ты, Марусь, того не трусь. Образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехоньким вернусь. Без меня не унывай. Чаще фикус поливай. Хошь, играй на балалайке, хошь, на кальцах вышивай. Ну, а сунется такой, кто нарушит твой покой, мне тебе учить не надо. Сковородка под рукой.